Солнце уже скрылось. Надо засветло найти место для ночевки. А хочется плыть дальше. Там за поворотом еще лучше. А за тем поворотом наверняка поймаем большого тайменя. Однажды за день не могли мы найти тихое место для стоянки. Вечером ветер посвежел, и ночью мы шли в шторм вдоль берега. Шлюпка руля не слушается, а впереди гул. Слышно, как вода бьет об огромную поваленную в реке ель. Лодку несет, вот-вот ударит, перевернет. Шум ближе, ближе. Слышно, как вода гремит между сучьями, перехлестывает через ель. Я прыгнул на берег, зацепил якорь за камень, и лодка остановилась. Всю ночь лил дождь. Мы сидели в лодке мокрые, рядом с ревущей водой, и ругали поваленную ель. Рассвело, и нет ели. Никакой ели нет. Это ручей с крутого берега падает водопадом в реку. Ругаем ручей, не нашли из-за него хорошей стоянки, и всю ночь мерзли мокрые в лодке. Солнце взошло. Пошел я вверх по ручью в тайгу, и с каждым шагом все меньше и меньше злился на ручей. Петляет он между елями. На дне камни разноцветные. Кулички-перевозчики с криком летают с одного берега на другой. Черной смородины наелся и еще целую шапку набрал Владимиру Дмитриевичу. Смородина самая спелая. Гроздья ягод на кустах медведям обсосаны, а медведь кислую ягоду не станет есть. И видел старого лесного ворона. Он сидел на еле и на меня сверху поглядывал, совсем не боялся. Прилетел второй ворон, каркнул, и они улетели вдвоем. Это были ворон с воронихой. Когда солнце пригрело, совсем забыл про холодную ночь, а только думал, если бы не старая ель, не увидел бы этого ручья. Наверняка бы мимо проплыл и воронов не увидел. Лесные воришки. Мы прошли устье Вилюя. Если не знаешь, что в этом месте Вилюй впадает в Лену, проплывешь мимо. Вилюйское устье скрыто островами, и только ниже устья пошли песчаные косы и мели. Вилюй размывает и несет песок в Лену. На каждом островке, самым малым, песчаный пляж. На одном островке весь пляж рябой от звериных и птичьих следов и следочков. И лисьи следы, и заяц пробегал, и горностай. А вот кулички и чайки, и трясогузки крестики на песке оставили. Вот бурундук из тайги прибегал на пляж водички напиться. Ворона ходила, чиркала хвостом. От волчьих когтей остались три ямки. Остальные две ветром, наверное, замело. А вот какая-то птица затормозила и сразу взлетела. За кем-нибудь погналась и схватила. Какая птица, так и не узнал. Наверное, чайка схватила мышь. Вот рябчика следы, как еловые палки. Рябчик приходил на пляж поклевать маленькие камушки и большие песчинки. Без камушков рябчик жить не может. Камушки в рябчиковом зобу хвою и ягоды перетирают, как жернова. Это чей след? Да просто бороздка на песке, как будто веревочку тянули. Червяк к воде полз напиться. Дал, что за зверь? Ну, конечно, хвостик мышиный волочился, а ямки от лапок засыпало песком. Один след я так и не разгадал. Просто начиркано, как будто концом крыльев. А от лапок следов нет. Ну, не могла же птица без лапок ходить на крыльях. Да и некогда разбирать. Попался на закидушку большой жирный ясь. Я его вытащил, положил на травку и поскорее пошел к нашей палатке. Думаю, скоро стемнеет, а завтра еще поймаю, и будет уха. Владимир Дмитриевич спрашивает, рыбу принес? На берегу оставил. Да что ты, скорее беги, неси и прячь в мешок, а то быстро украдут. Да кто же здесь украдет? Кроме нас, тут на сотни верст ни души. Владимир Дмитриевич засмеялся. Да не люди! Тут свои воришки лесные. На рассвете Сарыч прилетит. Ворона будет по берегу разгуливать. Норка с лисой ждать не будут. Тут их много лесных воришек. Только и ждут, когда мы уснем. Я скорее побежал за рыбой. Искал язя. Искал. Пропал язь. Украли. Со злости я елкам пригрозил кулаком. Там они, лесные воришки, и притаились. Небось, из кустов за мной подглядывают. Такого язя украли.